В мое поле врезались вражеские пули, но падали на землю, так и не причинив никому вреда. В первую постройку, пострадавшую от забора, солдаты набросали гранат. Серия слаженных хлопков, вылетающие через выбитые окна обрывки чего-то темного и неопрятного, и мы продолжили путь. Из второго здания с громким шипением вылетел огненный снаряд. Техника османского бойца оказалась не слишком сильной, просто растеклась по щиту, лишь едва-едва уменьшив крепость. В ответ кто-то слева от меня пальнул из подствольного гранатомета. На том противостояние с этим одаренным и кончилось. Вокруг меня уже привычно падали убиваемые моими людьми враги, а я спокойно осматривался и следил за обстановкой через объектив квадрокоптера. Солдаты Волкова действовали профессионально, им его вмешательство, по сути, не требовалось. Я действительно работал щитом, из-под которого отряд просто не выкурить. На крышу резиденции выскочил снайпер. Он залег у выступающей во все стороны тарелки связи, но мы прекрасно видели его, и когда тюрк поднялся для прицеливания, его голову разнесло опережающим выстрелом. Шлем на моей голове приглушил грохот выстрела, но все равно я почувствовал, что барабанным перепонкам досталось знатно. Но оглядываться на бойца, который так оперативно убрал лишнего на крыше, не было времени. Со стороны второй постройки к нам понеслась сейсмическая волна. Земля дрожала и вздыбливалась, будто от здания полз гигантский крот. Вместе от моего щита почва взорвалась, выпуская из себя темный сгусток. В полете, развернувшись, одаренный земляной расправил руки и налетел прямо на мою стену. Пули от него отскакивали, а тюрк заработал измененными руками, как заправский экскаватор. Вгрызался в щит множеством наращенных на предплечье каменных зубьев. Все его тело защищала толстая корка покрова. «Стоять!» — предупредил я и взмахнул рукой. Силовая нить скользнула по горлу врага, снимая с защиты стружку. Османский боец откатился в сторону, практически мгновенно зарываясь под землю. «Гранат ему в тоннель!» — велел я и пошел вперед, чтобы боярская дружина оказалась как раз над оставленным ходом. «Такая техника должна отнимать много сил, а сидя под слоем почвы, одаренный может немного передохнуть и заодно восстановить утраченную броню. Впрочем, когда я силой пробил тоннель до самого тюрка, успевшего уйти на пару метров ниже, связка гранат закончила дело. За это время сидевших во второй пристройке закончили добивать, и теперь нам предстояло только взять сам особняк. Стоящий передо мной боец как раз потянулся за взрывчаткой, чтобы пробить нам вход, но я остановил его, хлопнув по плечу так, чтобы боец это ощутил. «Сейчас я вежливо постучусь», — сказал я и создал новый конус. Бить в укрепленные двери не было смысла, и выломал кусок стены чуть в стороне по уже давно сложившейся традиции. «Вперед! Соблюдаем дистанцию», — напомнил я. «За пределы поля ни шагу». Но моих указаний не требовалось. Мое вмешательство по-прежнему было необязательным. Настолько, что этот штурм становился поразительно скучной прогулкой. С той лишь разницей, что мне пришлось постоянно подновлять массовый барьер. На первом этаже нас встретил поток ветра и огня. Оба одаренных прикрылись за куполом третьего. Поставленную защиту наши пули не брали, просто отлетали на пол под постоянным потоком воздуха. «Снимаю их броню на счет один», — предупредил я. «Три». Трое одаренных в одной связке, тем более не самых слабых, могут запросто поставить новый купол взамен разбитого, а потому синхронность была важна. В теории, просто сменяя друг друга, они могли бы перемолоть весь отряд без поддержки, но сегодня с Волковыми пришел я. «Два!» В этот момент по нам открыли огонь в спины, и стоящие за мной солдаты ответили своими выстрелами, в то время как остальные ждали сигнала. Установленное мной поле трещало под натиском сдвоенной техники, но у меня еще оставались силы, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности. «Один!» Нить разрубила одновременно и потоки, и купол. Я увидел, как первая же пуля снесла защитнику часть лица. А дальше слаженный залп оборвал жизнь второго воздушника. А вот огневик поступил умнее. Он окутался пламенем, превращаясь в живой факел, и побежал к нам, поджигая коридор своим жаром. На полу оставались горящие отпечатки следов. Первая линия моих бойцов чуть подалась, инстинктивно стараясь отстраниться от несущейся на них пламенной фигуры. «Умрет уставшим», — прошептал я, создавая две силовых нити, крест-накрест пересекающие коридор. Скорость, которую развил одаренный, и бритвенная острота моей пряжи сделали свое дело. Пламя опало, и к нам покатились куски разрубленного тела. Я обернулся назад, оценивая обстановку. Пятерка тел на полу и тупик подтверждали, что нам только вперед, к лестнице на второй этаж. «Идем», — велел я, двигаясь в ногу со всем отрядом. Но дальше все, что от меня требовалось, — лишь держать щит. Бойцы Волковых спокойно зачищали комнату за комнатой, пока мы шли к лестнице. Там нам попытались дать бой, но я держал поле крепким, и сопротивление оказалось мгновенно подавлено. Второй этаж не преподнес никаких сюрпризов. Два одаренных, с которыми разобрались мои солдаты, приученные воевать с такими врагами, да сам хозяин резиденции. Толстый мужик с двумя подбородками, мелкими злыми глазками. «Вы отсюда не уйдете», — объявил он на чистом русском, поглаживая объемный живот. Рукоять взрывателя на поясе была зажата пальцем. Отпустит, начнется детонация. Но больше всего меня удивило, что дипломат даже не был одаренным. «Заканчиваем», — сказал я и создал узкую полоску поля, которая тут же отделила толстую кисть от руки. Грохнули выстрелы с задних рядов. Дипломата разворотило, а оброненный им взрыватель остался висеть в воздухе, поддерживаемый моим даром. Воссоздать давление. Что может быть проще? Притянув обрубок к себе, я вручил его стоящему рядом бойцу. «Дарю», — прокомментировал я, когда тот сомкнул пальцы на кнопке. «На память о сегодняшнем дне». На улицу мы выбрались вовремя. На часах, отображаемых интерфейсом, как раз подходили к концу отмеренные дедом 2 часа с начала операции. И хотя мне казалось, что прошло гораздо больше времени из-за того, что основную часть штурма я просто стоял и ничего не делал, сам факт, что мне удалось продержаться так долго, ни разу не снимая поля, вызвал чувство гордости. Продолжаю расти над собой, несмотря ни на что. Раньше бы пришлось несколько раз обновлять поле защиты, а тут с одним справился. Грузовик с гербами боярского рода Волковых уже ждал нас за воротами. Когда мы выбрались наружу, машина дала задний ход, сминая ажурную решетку своим весом. Замерев, транспорт распахнул задние двери, и наружу выскочила пара бойцов, остававшаяся за периметром. «Они соберут информацию, если найдут», — пояснила мне Василиса, когда я обернулся в сторону бежавших в особняк солдат. Остальной отряд бодро загрузился внутрь, и мы остались последними. Но и нам задерживаться не стоило. Полагаю, Демидов не просто так отводил только 2 часа на штурм. Наверняка с минуты на минуту прибудут царские люди. «Хорошо бы, чтобы на этом все закончилось», — кивнул я, не спеша снимать шлем. Волкова вздохнула, будто бы говоря, что подобные дела никогда не заканчиваются. Я подал ей руку, предлагая помочь целительнице подняться в грузовик. Она помедлила, не спеша опираться на мою ладонь, но после хмыкнула мне в ответ и все же воспользовалась предложением. Сам я заскочил легко, будто и не работал все 2 часа, а просто по улице гулял. Двери за мной закрыли, и машина тут же покатилась с места. На место отъезжающего транспорта тут же вкатился другой, точно такой же. Из него, правда, никто уже не выскакивал наружу, но на территории к этому моменту врагов не осталось, так что и опасности для них быть не должно. Расстегнув ремешок шлема, я снял его с головы и поставил у себя в ногах. Немного напрягая волю, окружил нашу машину силовым полем, скорее по привычке, чем по необходимости. Дар отзывался исправно, ничего не указывало на усталость, и я прикрыл глаза, сосредотачиваясь на себе. Пара мгновений транса, и я вынырнул в реальность, уже зная, что просто достиг очередного ранга. На этот раз последнего из доступных мне на протяжении жизни в качестве Романова. Дальше оставались только великие князья и государь. Ее взгляд встретился с моим, и я по глазам понял, что боярышня улыбается. «Вы неплохо справились, Дмитрий Алексеевич», — заявила она. «Мне кажется, еще через пару подобных прогулок я совсем почувствую себя с вами, как за каменной стеной». Я кивнул. «Спасибо, Василиса Святославовна. У меня было время потренироваться. Полагаю, как и у вас». Она прикрыла веки, видимо, вспоминая, через что пришлось пройти, чтобы стать целителем высшего класса. «Вы правы, Дмитрий Алексеевич», — согласилась Волкова. «Княжич, вас встречают», — объявил ее отец, и грузовик плавно сбросил скорость. «Не забудьте сдать униформу». Я кивнул и быстро снял броню. Свою верхнюю одежду я оставлял здесь же, так что споро натянул пиджак с брюками и туфлями. «Буду ждать вас в нашем родовом поместье», — объявил на прощание боярин, когда я уже покинул машину. «Вы так уверены, что я скоро там окажусь?» — ответил я. На что Волков лишь усмехнулся, постучав по шлему, который я ему отдал. Намек был кристально ясен. Теперь визит на Урал просто неизбежен. Я махнул рукой вслед отъезжающему грузовику и направился к машинам рода Романовых. Виталий уже вышел на улицу и ждал меня возле пассажирской двери. А с дедом мы еще поговорим. Я вошел в секцию с двойственными чувствами. С одной стороны, нужно было работать над своим проектом, с другой — прямо сейчас прыгать в самолет и лететь на Урал. Но эмоции мной не правят, а лишь подсказывают. Я сам решаю, что и как делать, не идя на поводу сиюминутных химических реакций организма. А потому засучил рукава и вернулся к работе. Интерфейс Волкова работал с помощью камеры, отслеживающей положение глаза, и миниатюрного проектора, который транслировал картинку в соответствии с этим положением по заранее заданной схеме. Опасная штука, можно и зрение лишиться, если что не так пойдет. Впрочем, я уверен, бойцы боярского рода с радостью вызывались добровольцами для испытаний, ведь Василиса могла их исцелить, если и не мгновенно, то уж точно с гарантией. Я думал о подобной системе, но отказался как раз ввиду сложности исполнения. Гораздо проще снимать положение глаза и выдавать картинку на те же линзы или стекла очков, и это в разы быстрее разработать и внедрить. Никаких лишних трудозатрат. Был и другой, более сложный вариант. Пара датчиков на висках, которые считывали бы намерения пользователя напрямую из мозга. Не чтение мыслей, а улавливание колебаний в мозгу. Долгая настройка, сложность технического исполнения. Но на моей земле этот способ был предшественником постоянного интерфейса, вживленного в голову. Полученное от Телегина разрешение на круглосуточный доступ позволило провести всю ночь в секции. И оторвался я только после того, как участники русско-китайского проекта замелькали в коридоре, собираясь начинать новый трудовой день. Прибрав за собой, я двинулся на выход, по пути кивком здороваясь со встречающимися лаборантами этажа. А когда закончил необходимые процедуры и вышел на свежий воздух, развернул над собой силовое поле. Ливень обрушивался на землю, превращая зеленые насаждения в болото. Под ногами растекались лужи, не успевающие просочиться в канализацию. Осадки выпадали мощно, обильно, но я не замочил ног, пока добирался до парковки. «Доброе утро, княжич!» — поприветствовал меня Виталий, стоящий под зонтом у монстра. «Как прошла твоя ночь?» «Здравствуй, Виталий. Вполне удовлетворительно», — ответил я, раскрывая встроенный гардероб. Взгляд зацепился за пустой отсек, в котором каталась униформа от Маркова. Толстой ее сжег, и новую мне не выдали. Но теперь это не имело значения. «Кофе?» — вручил мне термокружку слуга, когда я закончил приводить себя в порядок. «Не переживай, княжич, прямиком из особняка. Сам вез, когда с ночной смены менялся». Благодарно кивнув, я принял напиток и, заново собрав над собой силовой зонтик, вышел на улицу. Потоки воды не стали слабее. Границы моего поля были четко видны. Уровень льющихся вокруг меня ручьев был выше на пару сантиметров. Потоки стекали через многочисленные решетки, но их, кажется, не особенно хватало для такого количества осадков. Шагая по влажной дорожке с кружкой в руке, я делал мелкие глотки кофе и смотрел, как справляются другие студенты. Воздушники использовали простейшие щиты, внешне похожие на мое поле. Одаренные льда шли по воде, не замочив ног, капли воды облетали их, не касаясь ни одежды, ни тела. Земляные пользовались банальными зонтами, а сложнее всего приходилось одаренным огня. Опасная сила не позволяла окружить себя стихией, ведь можно запросто начать пожар. Впрочем, я заметил двоих, кто создал над собой огненные шары, высушивающие влагу. Достигнув крыльца, я задержал дыхание, чтобы не нюхать смрад табака от дымящих студентов, и, убрав силовое поле, чтобы не растолкать курильщиков, прошел внутрь. Сдав плащ в гардероб, тут же направился к расписанию. Хоть надо мной и не висела необходимость сдавать зачеты ради допуска, однако освободить время мне все еще требовалось. И выловить преподавателей можно было на перерывах, так что я смотрел, куда мне придется бежать, чтобы получить освобождение от еще пары предметов. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте!» — привлек мое внимание великий княжич Выборгский, становясь рядом. Обернувшись к нему, я склонил голову в ответном приветствии. «Доброе утро, великий...» Он прервал меня нетерпеливым жестом. «Оставьте формальности, Дмитрий Алексеевич», — заявил Соколов. «Мы же вместе с поляками бились, и у вас наград даже больше, чем у меня. Так что просто Иван Михайлович». Я усмехнулся, принимая правила игры. «Что ж, как пожелаете. Чем могу быть полезен?» Интерес второкурсника мог быть вызван несколькими причинами, но гадать я не собирался. Скажет и сам, чего хочет Рюрикович от княжича Романова. «Предлагаю встретиться на обеде для короткой беседы», — объявил тот, открыто улыбаясь мне. «Много времени это не займет, но, я полагаю, нам обоим будет весьма полезно поговорить». «Ну что ж, я согласен», — ответил я. «Тогда до встречи на большом перерыве». «Буду ждать с нетерпением, княжич», — кивнул мне Соколов и тут же отбыл в освояси. Проводив его взглядом, я тоже направился на занятия. Гадать, чего хочет сын главы министра иностранных дел Русского царства, даже не стал. Великий княжич пока что проявил себя как харизматичный лидер, и мне не в чем было его упрекнуть. Учитывая, что семья Соколовых поколениями занимает должность ведущих дипломатов страны, резких движений он делать не станет. Я пришел в лекционный зал далеко не первым и, поприветствовав группу, занял свое место. Сидящая рядом Виктория повернулась ко мне с улыбкой и кивнула. Я ответил на ее жест, но перекинуться словами нам уже не дали вошедший преподаватель и прозвеневший звонок. Лекция по экономике пролетела быстро. Я слушал внимательно, подмечая некоторые моменты, которые следовало бы уточнить для себя. Нельзя сказать, что материал был для меня нов, но указанные преподавателем тонкие места следовало изучить. Тем более в вопросах наследования намечалась некоторая неразбериха. Михаил II отобрал у великих князей право передавать по наследству земли. И теперь совет Рюриковичей будет заново распределять территории. Однако огромный пласт экономических поправок к нашему законодательству в результате полетел к чертям после опубликования царского указа. Часть положений закреплена именно за конкретными родами, и особые условия территорий в том числе. Таким образом, могла возникнуть ситуация, когда семья, занимающаяся условной нефтью, переходит в земли, ее не имеющие, и все преференции рода Рюриковичей превращаются в пыль. После звонка я сразу же направился на другой этаж, чтобы успеть договориться с преподавателем психологии о зачете. Предмет хоть и был для нашей кафедры скорее факультативным, но здесь не учили лечить мнимые детские травмы, а преподавали умение работать с разными типами личностей. Получив дату и время, я поспешил в следующий кабинет и едва успел войти раньше, чем прозвенел звонок. Шафоростова взглянула на меня из-под приспущенных век с таким видом, будто я ей на ногу наступил, но ничего не сказала. Так что я успел и занять место, и включиться в работу. Обещанная лабораторная прошла быстро и ожидаемо легко. Задания у каждого были свои, но все оказались достаточно простыми. В итоге я решил, что занятие было рассчитано на то, чтобы познакомить студентов с самими процессами и стандартами ЦГУ, а не получить реальные результаты. «Виктория Львовна, как продвигаются ваши дела с зачетами?» — уточнил я, когда мы вышли в коридор. «Все хорошо», — сдержанно улыбнулась Морозова, оглядываясь на меня. «Мне осталась только физическая подготовка и допуск у меня в руках». «А как ваши дела, Дмитрий Алексеевич?» «Сносно», — кивнул я в ответ. «Надеюсь, успеть до конца недели все закрыть». «Желаю вам успеха», — тихонько произнесла Виктория. В столовой я сразу отделился от группы. Соколов уже сидел в одиночестве за столиком, и стоило великому княжичу заметить меня, он поднялся со своего стула. Рядом с ним стояли два подноса. Один, очевидно, для самого второкурсника, второй был заполнен точно так, как я обычно беру сам. Попрощавшись с группой, я направился к великому княжичу. «Иван Михайлович, смотрю, вы подготовились», — заметил я, подходя к столику. «Такова уж наша семейная черта», — хмыкнул тот в ответ, указывая мне на свободный стул. «Мы не идем на переговоры, если не собрали всю необходимую информацию». Я улыбнулся в ответ, занимая место. «Вы не против, если я попрошу вас установить защиту от прослушивания?» — спросил Соколов негромко. Впрочем, судя по тому, что за нами наблюдала едва ли не вся столовая, его слова однозначно услышали все, кто этого пожелал. И в просьбе не было ничего необычного, но у меня возникло чувство дежавю. Не так давно я уже общался с представителем клана Рюриковичей под защитой. «Конечно», — согласился я, возводя вокруг нас барьер, не пропускающий звуков наружу. «Можете говорить открыто, Иван Михайлович», — Тот кивнул, выражая благодарность. «В таком случае попрошу вас выключить ваши часы, Дмитрий Алексеевич», — улыбнулся он, глазами указывая на мое запястье. «Я не скажу ничего такого, что следовало бы трактовать как угрозу для вас или вашего рода. Однако, как Рюрикович, не хочу возможных последствий. Не поймите меня неправильно, но я предлагаю вам действительно приватный разговор и прошу отнестись к этому соответственно». Интересно, давно он знает? Впрочем, это только подтверждает, что Рюриковичи наверняка были в курсе еще в тот день, когда Татьяна Игоревна вышла со мной на личную беседу. Знали, что я делаю записи, и все равно отправили Измайлову подставлять голову. Ненавижу великосветские интриги. «Разумеется», — кивнул я, действительно выключая часы. «А теперь прошу прощения, но мне нужно сделать звонок». Но мой телефон уже сам завибрировал. Как и положено, при прекращении сигнала сработала система безопасности рода, и если я сейчас не подниму трубку, начнется маленький победоносный штурм. «Все в порядке», — ответив на звонок, произнес я. «Через 5 минут включу обратно». Положив телефон на стол экраном вверх, чтобы Соколов видел отсутствие записи диалога, я взялся за вилку с ножом. «Итак, Иван Михайлович, давайте поговорим». «Зачем я вам стал нужен?» — произнес я, приступая к еде. «Да, не слишком вежливо, и кто-нибудь мог бы в действительности оскорбиться. Однако Соколов сам предложил оставить формальности. Впрочем, он и не подумал кривить лицо, а сразу же взял быка за рога. «Во-первых, у меня есть к вам деловое предложение, Дмитрий Алексеевич. Лично к вам от меня, без участия наших семей». Я хмыкнул, пластуя сочное мясо, политое красным соусом. Желудок напомнил, что я со вчерашнего дня как следует не ел, а несколько кружек кофе давно переработаны организмом и уже даже выведены в уборную. «Вы умеете заинтриговать. Я вас слушаю, Иван Михайлович», — объявил я, закончив с разделкой стейка. «Говорите». Он взял кружку с кофе и, сделав маленький глоток, отставил ее в сторону. «Я предлагаю вам провести некоторое время в моей компании», — объявил Соколов. Я вскинул бровь, и великий княжич принялся пояснять. «Как вам известно, моя семья на протяжении нескольких поколений отвечает за Министерство иностранных дел Русского царства», — произнес он. «И со временем я, возможно, займу место своего отца, возглавив и род, и службу. Но чтобы прочно стоять на ногах, мне потребуются контакты в обществе, с которыми я могу работать». «Не положиться, а работать», — уточнил я, прожевав кусок говядины. «Я сын ведущего дипломата страны. Я всегда точен в формулировках», — кивнул Соколов. «Между Рюриковичами и Романовыми слишком большая пропасть, и ее не загладить в ближайшие пару поколений. Вы это должны понимать, как никто другой». Я замедленно кивнул, принимая его пояснение. «И вы хотите уже сейчас начать налаживать контакты для дальнейшей плодотворной работы», — развернул я мысль великого княжича. «Вот только у меня сразу же возникает вопрос. Я не наследник. Почему вы говорите со мной, а не с Сергеем Алексеевичем?» Иван Михайлович дипломатично улыбнулся. «Боюсь, с вашим старшим братом у меня нет никаких точек соприкосновения, Дмитрий Алексеевич», — вздохнул он. «А вот вы уже показали себя, и нас объединяет много общего, чем лично я очень горжусь. Не каждому удается поработать во благо государства бок о бок с таким выдающимся одаренным. И я сейчас не только про Киев и Польшу говорю». «Хорошо. Что вы имеете в виду под провести время в вашей компании?» Перешел я к другому своему вопросу. «От того, что мы вместе ходим по коридорам ЦГУ, боюсь, некоторых ваших родственников может хватить инфаркт». Соколов отмахнулся. «Не имеет значения, что они скажут. Я же предлагаю вам посетить наш особняк через неделю в качестве моего личного гостя». «И?» — он выставил ладонь, видя, что я не особенно горю желанием согласиться. «Чтобы вы не подумали ничего лишнего, я приглашаю на эти посиделки всех награжденных княжичей, которые были с нами в Киеве. Такой маленький закрытый клуб для героев небольшой победоносной войны». Интересно, он сам до этого додумался или ему подсказали такую идею? Если отбросить родовые претензии и выставить подобное собрание как действующий клуб по интересам, ни у кого не повернется язык сказать, что Соколов играет против Рюриковичей или готовит какую-то еще подлость. Подобные общества, в принципе, новостью не были. Их уже на протяжении столетий устраивали офицеры, прошедшие тот или иной конфликт. В какой-то период считалось крайне престижным попасть гостем на такой прием, а уж стать почетным членом порой за такое могли и убить. «Хорошо, допустим, я согласен», — кивнул я. «Для меня это будет возможностью сделать то, что и положено делать младшему княжичу — заводить связи. Как ни крути, а если приглашены все, то это потенциально очень широкие возможности для налаживания контактов. И пускай по царскому указу пошли в основном не наследники родов, а вторые и третьи сыновья, сути это не меняет. Недаром Демидов пытался повлиять на Романовых через меня. Эта схема стара как мир и до сих пор работает». «Отлично», — улыбнулся явно довольный собой Соколов. «Тогда второй вопрос тоже будет касаться вас лично, Дмитрий Алексеевич». Я оторвался от тарелки, содержимое которой успешно поглощал последние полминуты. Не понравилась мне подобная преамбула. «Я вас слушаю, Иван Михайлович». Все же кивнул я, внутренне готовясь к новым проблемам, которые, по моим ощущениям, прямо сейчас свалятся мне на голову. Соколов не стал затягивать паузу. «Я знаю, что великая княжна Красноярская подходила к вам с предложением помолвки», — объявил он. «Но судя по тому, что на ее руке так и нет кольца, вы ей отказали». «Хотите вызвать меня за это на дуэль?» — улыбнулся я. Иван Михайлович рассмеялся, запрокинув голову. «Нет, что вы, Дмитрий Алексеевич!» — отмахнулся он, быстро взяв себя в руки. «На самом деле, я очень рад, что человек с вашей репутацией и непреклонного защитника интересов русского царства не стал связываться с Измайловыми, которым этой репутации как раз и не хватает». Я вскинул бровь, ожидая продолжения. О том, что обо мне вот так говорят в обществе, я сам лично не слышал, но вряд ли Соколов выдумал подобное сам. Во-первых, легко проверить за пару секунд в сети. Во-вторых, вручение наград не прошло даром, и теперь я начинаю пожинать плоды работы. «У Измайловых такой репутации нет», — произнес Иван Михайлович с легкой ноткой гордости в голосе. «А у Соколовых она есть. Дмитрий Алексеевич, я предлагаю вам познакомиться с моей сестрой, Анной Михайловной Соколовой, великой княжной Выборгской». У меня звякнула выпавшая из пальцев вилка. Что же, первое предложение было понятно и прозрачно. На награждении всех участников войны с Польшей я получил не только доставшиеся остальным два ордена, мужество за Великое княжество Киевское, который получили вообще все княжеские сыновья, и орден святого князя Владимира, выданный только тем, кто уничтожал Сейм Речи Посполитой, но и высшую награду русского царства — святого апостола Андрея Первозванного. Вот именно эта награда в первую очередь и заставляет великого княжича Соколова приглашать меня в закрытый клуб отличившихся княжичей. Потому как без меня сам Иван Михайлович будет выглядеть бледно, ведь главного героя в его обществе не окажется, а, следовательно, и остальным там ловить нечего. Но если я участвую, то мероприятие автоматически получает вполне официальный статус в глазах общества. Мы можем вообще никогда больше не встречаться, однако весь свет будет считать, что мы люди одного круга. Романов — член общества. До недавнего времени это звучало бы шуткой, нас ведь практически никуда не звали. Но мой орден переворачивает доску, и теперь уже я получаю возможность перебирать приглашениями. Соколов — только первая ласточка. Сын министра иностранных дел умеет управлять людьми, умеет работать с информацией и пришел ко мне не с пустыми руками. Он подготовился очень тщательно, а заодно и показал, что с Измайловыми его семья не в лучших отношениях, иначе не стал бы отзываться о них настолько пренебрежительно. А вот насчет знакомства с сестрой... Я не буду строить иллюзий. Взять в жены девушку из Рюриковичей — это очень престижно. Одно только ее происхождение будет стоить всего приданного, какое ей определит глава рода. Перед нами откроются новые двери. Вот только выдать дочь за Романова для Рюриковича — это политическое самоубийство со стороны Соколовых. Мы все еще за пределами общества, против нас еще идет игра. Великие князья Выборгские готовы встать с нами по одну сторону этого противостояния? Итак, Иван Михайлович, насчет первого предложения я только за. Подобные общества — очень хорошая идея. Люди должны видеть, что благородные сыновья русского царства держатся друг друга, не враждуют и при этом готовы вновь встать плечом к плечу на защиту государства, произнес я, подобрав вилку, которую выронил от удивления. Соколов замедленно кивнул, выслушав меня. «А против знакомства вы что скажете?» — с улыбкой уточнил он. «Ну, я понимаю ваши сомнения, Дмитрий Алексеевич. Рюрикович предлагает Романову свою сестру в невесты. Это крайне странно. Но вы забываете, что мой род является одной из непоколебимых опор трона. Михаил II может спать спокойно, пока Соколова ведут переговоры от его имени. Надеюсь, вы не станете отрицать этого?» Я кивнул, действительно не имея никаких возражений. Насколько я помню, род великих князей Выборгских еще ни в чем предосудительном замешан не был. Ну, либо умел прятать концы куда лучше остального клана. Потому как единственное, что можно было бы нарыть против Соколовых, они болезненно верны государю. «Я с удовольствием познакомлюсь с сестрой такого замечательного человека, как вы, Иван Михайлович», — с улыбкой ответил я. Великий княжич Выборгский ответил мне довольным кивком. «Что ж, Дмитрий Алексеевич, на большее было бы глупо рассчитывать в моем случае», — сказал он. «Полагаю, великая княжна Красноярская уже доказала на своем примере, что давить на вас не стоит». Я оставил его слова без комментариев. Раз уж ему так хочется обсудить Измайлову, ему будет гораздо лучше поговорить с ней самой. Все же они из одного клана. «В таком случае рад был побеседовать, Иван Михайлович», — произнес я, указывая на циферблат часов. «Боюсь, наше время вышло. Не находите?» Соколов поднялся первым и кивнул. «Благодарю за беседу, Дмитрий Алексеевич», — искренне улыбнулся он. Я включил часы и, прихватив телефон, направился к своей группе. Пока шел по столовой, видел внимательные взгляды со всех сторон. Усиленный слух ловил обрывки чужих разговоров, и, судя по их содержанию, Иван Михайлович заставил студентов ломать голову, для чего пригласил меня за стол. Полагаю, в свете не таких уж давних переговоров с Татьяной Игоревной вскоре можно будет всерьез узнать, что Романовы заключают с Рюриковичами союзы и сделки. «Всем приятного аппетита», — сказал я, садясь на свое место, у которого стоял поднос полной еды. «Кого мне поблагодарить за эту прекрасную пищу?» «Виктория Львовна решила, что вы не сможете поесть за одним столом с Иваном Михайловичем», — сдала одногруппницу Маэлин. «Я ее поддержала». Морозова отвела взгляд в сторону и поправила волосы. «У вас был очень напряженный вид с самого утра», — произнесла девушка. «Я решила, что это связано с вашей беседой, и подумала, что вы останетесь голодным». «Вы прекрасно меня изучили, Виктория», — улыбнулся я в ответ и склонил голову. «Благодарю за вашу заботу». Тихонько вздохнула Салтыкова, но я не обратил на нее внимания. Лезть с вопросами ко мне никто не стал, и я уплетал еду все оставшееся время, периодически поглядывая на Морозову. Боярышня уже не краснела под моим взглядом, но при этом все равно посматривала в мою сторону в ответ. «Дамы и господа», — поднялся со своего места Орлов. «Нам пора на занятия по физической подготовке. Прошу всех на выход. Нам лучше не опаздывать, Кострой в крайне этого не любит». Я попрощался с остальными и, бросив в сторону Морозовый взгляд, кивнул девушке, выражая свою поддержку. «Если Виктория сегодня получит зачет, у нее появится допуск в лабораторию, и вот тогда начнется серьезная игра». Сам я направился не в лабораторию, а к Порощуку. У него должно было проходить следующее занятие у нашей группы, но в расписании у Кирилла Ярославовича имелось окно, и я надеялся получить собственный зачет. Все же заслуженному инструктору нечему было меня научить. «Дмитрий Алексеевич, проходите», — разрешил мне преподаватель, когда я постучался в приоткрытую дверь его кабинета. «Полагаю, вы решили сдать мне зачет наедине?» Я улыбнулся, войдя внутрь и прикрыв за собой дверь. Порощук сидел за своим столом и листал какой-то автомобильный журнал. Я в них не разбирался, а потому просто отметил для себя этот факт и отложил его в памяти. Мало ли что может пригодиться. «Именно так, Кирилл Ярославович», — подтвердил я, становясь возле стола, за которым мы проводили все тренировки на этом предмете. Инструктор поднялся на ноги, и, отложив журнал, внимательно всмотрелся в меня. Ваш покров достаточно стабилен, даже лучше прошлого раза. Взяли новый ранг?» Я промолчал, да и Кириллу Ярославовичу подтверждения не требовалось. Он обошел меня по кругу, и я ощутил легкое давление, обволакивающее мое поле со всех сторон. «Неплохо, неплохо, Дмитрий Алексеевич», — приговаривал инструктор, постепенно наращивая давление то в одном месте, то в другом. «Признаться, я много типов защит видел на своем веку, и ваш, пожалуй, самый совершенный. Итак, готовы сдать мне зачет?» «Иначе бы меня здесь не было, Кирилл Ярославович», — ответил я. Он указал мне в центр кабинета, и я встал на нужное расстояние от инструктора. «Я не ваш родовой тренер, который, очевидно, провел прекрасную работу по вашему обучению, княжич Романов», — произнес Порощук, сложив руки за спиной. «Я и так прекрасно знал, что если не будете лениться, достигнете предела быстрее остальных. Однако ответьте мне на один вопрос». «Если это в моих силах, господин инструктор», — кивнул я. «Каково это чувствовать себя фактически неуязвимым?» — спросил тот, внимательно наблюдая за моим лицом. «Не знаю. Я таким себя не ощущаю», — пожал я плечами. Он широко улыбнулся. «Запомните эту мысль, княжич Романов, и повторяйте себе почаще. Неуязвимость — это миф, в который очень легко поверить, когда достигаешь вершины. Но, как показала недавно кончина короля Яна, верить в мифы опасно для здоровья. Я поставлю вам зачет. Мне не нужны больше никакие доказательства. На следующие занятия можете не приходить». Я склонил голову. «Благодарю, Кирилл Ярославович». «Это заслуженный успех. Их нужно уметь признавать ничуть не меньше, чем собственные ошибки», — отмахнулся тот, возвращаясь к столу. «А теперь прошу, покиньте мой кабинет. У меня все-таки личное время, и я хотел бы провести его без вмешательства со стороны». Я еще раз кивнул ему и покинул помещение, оставляя преподавателя наедине с его журналом. У меня внезапно оказалось полно времени, чтобы вернуться в лабораторию, но прежде чем это сделать, я отправил сообщение в групповой чат. «Романов Д.А. Получил зачет по развитию дара. На занятии меня не будет». Таким образом, предупредив и старосту, и всех остальных, я направился к лаборатории. Шагая по пустым коридорам корпуса, я все больше ловил себя на мысли, что, возможно, стоило бы забрать документы и совсем распрощаться с Царским государственным университетом. Запереться на Урале и не вылезать оттуда, покуда не достигну необходимого лично мне уровня. Однако я бы не стал нарушать данное слово. И дело не в том, что я обещал государю предоставить прототипы для суперсолдат через 2 года, а в том, что я дал слово группе, что у нас есть проект, который мы доведем до ума и победим. Телефон в кармане завибрировал, и я вытащил аппарат. «Морозова В.Л. Поздравляю, Дмитрий Алексеевич. Я только что сдала физическую подготовку». Остановившись у окна, за которым продолжал бушевать ливень, я присел на подоконник и набросал сообщение. «Романов Д.А. Поздравляю, Виктория Львовна. Это отличные новости. Вы заслужили свой пропуск в лабораторию». Интересно, Костров и девушкам жесткие условия ставил? Или его напарница не стала звереть и потребовала обыкновенных нормативов, как это делалось ранее? Впрочем, главное, что Морозова добилась успеха. Чувствуя воодушевление, я направился в сторону выхода из корпуса. Работа ждет. Оторвал меня от работы звонок с поста охраны. «Дмитрий Алексеевич, вас ждут ваши люди. Говорят, это срочно». Я как раз закончил очередной этап, и теперь мне предстояла только финальная доводка. И с учетом одной ночи без сна, оставаться снова я не собирался. Наделаю ошибок, потом больше времени на их исправление потрачу. Отдыхать тоже нужно. Прибравшись в секции, я уложил все в хранилище, заполнил журналы и поднялся наверх. У входа стояли 3 охранников рода. На часах уже было 8 вечера, дождь давно кончился, но под ногами все еще хлюпали мелкие лужи. «Княжич», — кивнули мне воины рода, — «князь ждет». Я без споров вытащил телефон из кармана и отправил сообщение на номер отца, что уже еду. Ответа сразу же не получил, разумеется, и в сопровождении солдат Романовых добрался до машины. Заняв место, принялся читать очередную переписку Кристины с Казанским институтом. Работа шла, дело продвигалось, и очередная версия должна была отправиться к нам в пятницу. Количество внесенных правок внушало уважение. А ведь ребята, в отличие от меня, идут практически вслепую. Закончив чтение, я отписал помощнице, что полностью доволен ее работой, и убрал аппарат. «Семен, раздобудьте мне армейскую броню», — велел я. «Хочу поковырять ее изнутри, посмотреть, что можно сделать для наших ребят». «Сделаем, княжич», — ответил водитель. «А чем вас родовая не устраивает? Мы же более современный вариант используем. А на рынке только стандартная экипировка. Может, лучше сразу нашу доработать? Или вы хотите, чтобы мы в армии на складах определенную модель нашли?» Подкупить завхоза, чтобы получить гору проблем? Конечно, очень соблазнительно. «Нет, отставить, я сам разберусь», — велел я и набрал номер, по которому не собирался никогда звонить сам. Естественно, предварительно подняв стекло, не дающее охране подслушать мой разговор. Мне ответили, само собой, далеко не сразу. Я уже было усомнился, что вообще дождусь, но вот очередной гудок прервался, и мне в трубку выдохнули. «Здравствуй, Дмитрий». «Здравствуй, государь», — сказал я. «Не буду отнимать много твоего времени. Знаю, что его у тебя и без меня слишком мало». Михаил II хмыкнул на том конце. «Говори уже. Я прекрасно помню, как ты умеешь мне льстить». «Мне нужно по одному комплекту брони каждого твоего армейского подразделения», — произнес я. «Я мог бы напрячь связи, купить их на черном рынке, но не хочу нарушать закон. А ты такое же заинтересованное лицо, как и я сам». Он молчал несколько долгих секунд. Это наверняка ломало привычную царю модель общения со мной. До сих пор я не позволял себе так дерзко разговаривать с государем, всегда помня, что для него ничего не стоит убрать любого, если этого потребует ситуация. «По одному последней модели или по одному из тех, что сейчас на вооружении?» «Если оно работает, значит, оно мне нужно», — ответил я. «Незаконченные доспехи не нужны, но передовая модель сойдет». «Начинаешь взрослеть», — заметил Михаил II. «Совсем недавно ты бы просто купил комплекты в официальном магазине, а теперь используешь связи, чтобы получить лучшее». «У меня были хорошие учителя», — ответил я. «Хорошо, я предоставлю тебе по одному законченному образцу». «И даже не спросишь, зачем мне это?» Царь посмеялся. «Дмитрий Алексеевич, я же прекрасно знаю, что происходит в лаборатории ЦГУ», — заявил он. «И понимаю, что ты подошел к границе, за которой последуют испытания». «Хорошо, чего-то подобного я и ожидал». «Рад, что ты понимаешь, что от меня лучше не скрываться. Я все же твой государь». «Вот еще что, Дмитрий», — сменил тему Михаил II. «Когда получишь броню, проверь ее возможности так, как можешь ты. У меня, конечно, есть свои эксперты, однако твой незамутненный взгляд пригодится». «Сомневаюсь, что я смогу многое подсказать. Мне ближе другие дисциплины. Я больше по другому профилю специалист». «Не переживай, все с чего-то начинали», — ответил тот со смешком. «Когда закончишь, жду тебя с подробным докладом у себя. Это ведь часть проекта «Суперсолдат»?» «Да, разумеется». «Вот и будем считать, что это промежуточный доклад», — подвел итог Михаил II. «На этом все?» «Еще один момент», — поспешил сказать я, прежде чем царь повесит трубку. «Слушаю». В его голосе прозвучала нотка нетерпения. «Это не награда за нашу договоренность и не ее часть», — предупредил я государя. «Разумеется, Дмитрий», — согласился Михаил II. «О наградах побеседуем, когда будет о чем говорить». «Благодарю, государь», — ответил я, и он закончил вызов. Машина съехала со скоростной дороги, и перед нами оказалось Бутово. Район готовился ко сну, горели фонари, на улицах почти не было людей, лишь редкие машины мелькали на дорогах. Я опустил перегородку, и монстр свернул к нашему особняку. Ворота распахнулись, внедорожник вкатился во внутренний двор, и я, поблагодарив охрану, выбрался наружу. Прислуга открыла дверь, приняла у меня плащ, и я прошел к лестнице. А подходя к кабинету отца, услышал его немного раздраженный голос. Судя по тому, что я успел уловить с помощью усиления тела, где-то на севере вышла из строя секция нефтепровода. И теперь отец отчитывал ответственных за эксплуатацию людей. Выждав, когда князь закончит очередную длинную тираду, Я аккуратно постучался. «Войдите». Уже взяв нейтральный тон, разрешил Алексей Александрович, и я толкнул дверь. Он указал мне на кресло напротив своего стола, а сам продолжил разговор. Больше эмоций в его голосе не звучало, зато холодности хватало. Не удивлюсь, если собеседник отца сейчас мысленно отмеряет, сколько мыла понадобится и какой длины должна быть веревка. Любая подобная авария — это огромные убытки для Роснефти. Причем сама потеря ресурса не так страшна, как возможные экологические последствия аварии, за которые в Русском царстве предусмотрены очень серьезные штрафы. «Завтра я приеду лично», — подвел черту в диалоге князь Романов и положил трубку. Я молчал, наблюдая, как отец медленно берет себя в руки. Он же потянулся за сигаретами и не спеша закурил. Быстро сделав несколько затяжек, Алексей Александрович потушил окурок и поднял на меня взгляд. «Дмитрий, я хочу послушать твои мысли по поводу визита на Урал», — объявил он. Я приподнял бровь, и князь пояснил. «И бояре Волковы, и князь Демидов уже прислали по личному приглашению для тебя», — сказал он. «Я пока что не дал им никакого ответа. Хочу послушать, что ты скажешь по этой теме». Я кивнул. Волковы уже разработали и внедрили интерфейс, который хоть и уступает моему, но уже стал неотъемлемой частью их экипировки, — сказал я князю. Я хочу посетить лаборатории, пообщаться со Святославом Святославовичем и посмотреть, что они еще там прячут. Отец помолчал несколько секунд, после чего кивнул. «Возьмешь свой самолет, еще два для сопровождения на месте. Урал нам хоть и родня, но сам знаешь, Демидову палец в рот не клади. И невесту тебе свою навяжут, только позволь». Я улыбнулся. «Кстати, об этом. Великий княжич Соколов предложил мне вступить в клуб участников войны в Речи Посполитой». «Это хорошо», — замедленно прокомментировал князь Романов. «А еще я согласился познакомиться с его сестрой Анной Михайловной», — продолжил я мысль. Отец моргнул несколько раз, сохраняя молчание. «А вот это уже интересно», — хмыкнул он. «Значит, твой дед был прав. И Рюриковичи готовятся развязать междоусобную войну». «Хотелось бы узнать подробнее», — негромко произнес я. «Какая еще война?» Отец хмыкнул в ответ, откидываясь на спинку кресла. «Рюриковичи клан достаточно сильный, но отнюдь неоднородный», — начал Алексей Александрович. «Как ты знаешь, они даже в разных партиях состоят». Я кивнул, не став спорить с очевидным. «Есть две основных силы в правящем клане. Это царь и, соответственно, его милославские. Сам понимаешь, вся группировка в клане держится Кремля и ни за что не даст оторвать себя от кормушки. Московский, Выборгский, сами Милославские и остальные, кто обитает в столице постоянно. Они составляют костяк царской фракции клана. Остальные уже мельче, но не значит, что им не хватает влияния». Я молчал, слушая слова отца. Были у меня вопросы к тому же великому князю Московскому, но это частные вопросы. Глобально он следует политике государя и, значит, фактически защищен от серьезных нападок со стороны родни до тех пор, пока Милославские на троне. «А есть великие князья, которых в Москве ничего не ждет», — проговорил отец. «Собственно, они-то и получили земли, можно сказать, на отшибе. Хабаровск, Красноярск, Новгород, Тверь и прочие. В основном не слишком крупные. Государь старается их держать в узде за счет простых князей вроде нас. Но ты и сам понимаешь». Он сделал паузу, позволяя мне обдумать его слова. «Выходит, что столичная фракция Рюриковичей сидит в осаде», — произнес я. «А у царя нет наследника уже очень давно», — приподнял бровь он. «И если не дать такого признать, власть над всем русским царством встанет на общее голосование. Так уже было, когда мы отдали трон, и Рюриковичи долго не могли усадить одну династию. Теперь история повторяется». Вот только у Михаила II полно детей. И сам он, очевидно, уже анонсировал признание цесаревича в следующем году. «Если милославские потеряют трон, из голосования выпадет вся кремлевская фракция», произнес Алексей Александрович, после чего усмехнулся. «Такова их традиция. Не удержали власть, уступаете место другим». Я кивнул в ответ. «Выходит, вся эта борьба с Тверским, Новгородским и прочими ради удержания власти московской фракции?» — подвел итог я. «Но почему обязательно должна начаться война?» «Насколько я помню, Руслан Александрович утверждал, что Рюриковичи будут сидеть тихо и мирно до признания цесаревича». Отец улыбнулся. «Дмитрий Алексеевич, не разочаровывай меня», — в шутку пожурил он пальцем. «Зачем ждать объявления наследника, если можно убрать династию, и никакой цесаревич уже не понадобится?» «Сейчас такая обстановка на международной арене, что другого подобного случая может уже никогда и не выпасть. Или ты думаешь, что Рюриковичи будут покорно ждать и смотреть, как милославские уничтожают их права и привилегии?» «Исторически братоубийство было у них в крови», — подхватил я его мысль. «Со времен Игоря», — подтвердил мои слова кивком князь Романов. «Теперь, что касается нас с тобой. Соколов из московской фракции. И тот факт, что он тебя позвал вступить в свое ветеранское общество, сам по себе ничего не значил бы. Но приглашение познакомиться с его сестрой — это попытка включить нейтральных Романовых в борьбу против тех Рюриковичей, кто Милославского на троне не поддерживает. Понимаешь?» Я кивнул, соглашаясь. «Терпеть не могу интриги, но суровую реальность на одном желании не изменить. Власть всегда будет сопровождать бесконечное закулисное противостояние». «Признаться, мне слабо верится, что начнется гражданская война», — медленно произнес я. «На стороне государя армия, ЦСБ, опять же, царские люди, и идти на открытый вооруженный конфликт с Михаилом II, когда мы только что раздавили Речь Посполитую, глупо. Тем более это станет отличным моментом, чтобы наши агрессивные соседи ввели свои войска». Отец покачал головой. «В том-то и дело, что единственные, кто смог бы вмешаться в происходящее у нас, уничтожены», — возразил он. «А остальные крупные игроки слишком заняты внутренними дрязгами. Та же Османская империя сейчас активно давит у себя оппозицию. Или ты думаешь, что без высшего дозволения самих тюрков кто-то позволил бы Демидову загрызть дипломата Османской империи?» «Погоди, отец, разве мы не ловили их солдат на своей земле? Разве не готовились к большой войне с Османской империей?» — спросил я, глядя на Алексея Александровича. Он улыбнулся. «Дима, все это вело к обоюдной выгоде», — заявил он. «У тюрков, благодаря их бесчисленным гаремам, слишком много одаренных детей, и каждый род там пытается занять место повыше. И в методах они не слишком разборчивы, знаешь ли. Один такой род нам и скормили, заодно под законным предлогом устранив конкурента султана. Ни у Михаила, ни у Амира не будет никаких претензий друг к другу. Это была совместная операция двух держав по устранению террористов. Заметь, далеко уже не первая даже в нашем поколении». Мне оставалось только головой покачать. Я все это время ждал глобальной мировой войны, а на деле выходит, что напряженность хоть и растет, но человечество успешно стравливает агрессию внутри своих границ. А те, кто рискнет развязать крупный конфликт, закончат как Речь Посполитая. Ни Римская империя, ни Германский рейх, спонсировавшие польского короля Яна, даже не пошевелились, чтобы защитить свою марионетку. Русское царство, говоря откровенно, завоевало крупную страну всего за считанные дни. При этом все прошло так стремительно, что ни о какой обороне речи-то и не шло. «И что нам тогда делать?» — спросил я, вернувшись к основной теме разговора. «С Рюриковичами». Князь смотрел в окно молча, медленно постукивая пачкой сигарет по подлокотнику кресла. Я не торопил отца, прекрасно понимая, что он сейчас на ходу просчитывает варианты. Мне же оставалось только ждать, какое решение примет глава рода. До этого я считал, что Михаил II просто мечтает об абсолютной монархии и потому давит всех своих родичей по одному. Но если все так, как сказал отец, Тогда выходит, что часть клана горячо поддерживает монарха. Ведь им тоже достанется какая-то прибыль от фактического принижения всех великих князей. Если московская фракция не бунтует, а поддерживает Михаила II, поражение в правах их не касается. Не потому ли, что государь может по своему слову спокойно передавать им власть по наследству, изображая выборы? «Я думаю, что нам выгоднее будет соблюдать нейтралитет», — наконец произнес Алексей Александрович. «Не из страха, разумеется. А чтобы не вызвать ни у кого подозрений, что Романовы пытаются под шумок вернуть себе трон. Мы не можем сейчас выступать агрессорами». Я кивнул, принимая его ответ. «Но», — продолжил отец, щелчком пальца открывая пачку. «Если возникнет необходимость, мы встанем на сторону Михаила II. Надеюсь, ты с этим согласен?» Я улыбнулся. «Как бы там ни было, а твоя сестра царица, отец», — произнес я. «Если мы от нее открыто отвернемся, это очень дурно скажется на репутации рода». «Хм. А еще Кремль защищает нас от того же Красноярска», — добавил я. «Если Милославские лишатся трона, Рюриковичи решат распотрошить нас, прикончив естественных конкурентов в борьбе за престол русского царства». Князь кивнул. «Рад, что ты все это понимаешь», — сказал он. «Подведем итоги. Клубу ветеранов Соколова ты присоединяешься. С великой княжной знакомишься. Кто знает, может быть, в конце концов ее и выберешь себе в невесты. Не самая плохая партия, между прочим». Я не стал говорить, что предпочту видеть рядом с собой другую девушку. Меня ведь никто не торопит, а завести знакомство с дочерью министра иностранных дел может быть еще и полезно. Дружбы ведь еще никто не отменял. «Итак, когда ты планируешь полететь на Урал?» — сменил тему отец. Вопрос был важный. Мне не хотелось бросать московские дела, по крайней мере, пока Виктория не начнет активно работать в лаборатории. К тому же мне все еще нужно посещать занятия самому. Но если я упущу возможность сейчас, кто знает, какие еще новости могут всплыть из недр Уральских гор. Волков доработает свой интерфейс до моего уровня, пока я буду участвовать в подготовке к конкурсу. Это, может быть, уже и сингуляром станет. Впрочем, это во мне говорит усталость. Важные вопросы решать с разбега нельзя. «Отец, я бы хотел немного времени», — сказал я. «Ночь не спала, и, если честно, полагаю, нам лучше продолжить разговор утром». Он легко кивнул и улыбнулся. «Это тебя зовут в гости, Дмитрий? Тебе и решать», — ответил он. «Спокойной ночи, сын». Я поднялся на ноги и кивнул ему. «Спокойной ночи, отец». Из княжеского кабинета до своих покоев я добирался без спешки, а внутри никого не застал. Помощница ушла к себе, и я не стал ее тревожить. Всем женщинам порой нужно уединиться. Да и самому сейчас не хотелось снова погружаться в очередной проект. Организм человека все же имеет свои пределы, и нельзя его перенапрягать постоянно, иначе можно кончить быстро и плохо. Быстро расправившись с водными процедурами, я добрался до кровати и рухнул на постель, уснув раньше, чем голова коснулась подушки. За завтраком присутствовали матушка с отцом. Брата с сестрой за столом не имелось. Наследник сегодня оставался в главном отделении Роснефти, пока князь Романов полетит решать вопросы с утечкой на нефтепроводе. А потому Алексей Александрович был заранее хмур и немногословен. Ксения же, не иначе как устав от предсвадебной суеты, в которую ей пришлось погрузиться с матушкиной помощью, наверняка отсыпалась. «Дмитрий», — начала Ирина Руслановна, оторвавшись от своего салата, «твой отец сказал, что тебя очень активно зазывают посетить Урал?» Я кивнул, откладывая приборы на опустевшую тарелку и придвигая к себе чашку кофе. «Да, матушка, личные приглашения как от Демидовых, так и от Волковых», — подтвердил я, внутренне готовясь, что княгиня сейчас начнет давать наставления и советы, как правильно ухаживать за боярышней. «Отлично», — хмыкнула она. «В таком случае я крайне рекомендую тебе посетить часовню отца Илариона. Это замечательное место, настоящее архитектурное чудо. Очень романтичная, возвышенная и умиротворяющая». «Если будет возможность, матушка», — не стал отказываться я. «Твой отец сделал мне там предложение», — вздохнула княгиня, погружаясь в воспоминания. «Это было великолепно, несмотря на то, как твой дед воспринимал наш брак. Я была просто счастлива». Я улыбнулся, слушая ее умиротворяющий голос. «Когда намерен лететь?» Воспользовавшись паузой в словах супруги, задал вопрос князь, отодвигая пустую чашку. «Я не тороплю, но мне нужно отдать распоряжение по сопровождению». «Я бы хотел вылететь как можно скорее», — ответил я. «Мне в пятницу нужно быть уже в Москве и вернуться к работе, так что много времени визит все равно не займет». «Передам приказ, чтобы готовились», — спокойно кивнул тот. «Завтра в 6 утра самолеты будут тебя ждать. На Урале они же будут обеспечивать твое сопровождение, и обратно улетишь с ними. И помни, сын, с момента, как ты взлетишь в аэропорту, ты будешь представлять весь наш род». «Я не забуду, отец», — склонил голову я. Княгиня бросила на него недовольный взгляд, но ничего не сказала, хотя, я уверен, ей очень хотелось вставить комментарий по поводу напоминания князем об ответственности. Впрочем, Ирина Руслановна была женщиной хоть и эмоциональной, но не глупой. Она не хуже меня видела, что отец крайне напряжен, и споров сейчас с ним лучше не начинать. Закончив завтраком, я попрощался с семьей до вечера и отправился на учебу. По пути проверил новости, оставил распоряжение для Кристины, которая тут же подтвердила, что все будет исполнено. Виталий молча вел машину, и я некоторое время смотрел в окно, обдумывая, что мне могут дать лаборатории Волковых. У нас ведь возникает небольшое двоевластие. Несмотря на то, что оборудование и помещения принадлежат мне по воле Руслана Александровича, на разработки боярской семьи у меня никаких прав нет. Святослав Святославович не показался мне глупым и заносчивым. Однако я слишком мало с ним общался, чтобы предполагать, каким он окажется, когда разговор зайдет о его проектах. Но уверен, так или иначе, но мы обязательно договоримся. В конце концов, двое умных людей всегда могут прийти к компромиссу. Сегодня погода, несмотря на по-прежнему хмурое небо, позволяла дождаться одногруппников на излюбленной мною лавочке. Но первым я, к своему удивлению, не был. «Петр Васильевич, доброе утро», — поздоровался я, приветствуя старосту. «Утро доброе, Дмитрий Алексеевич», — ответил тот. Я не стал откладывать в долгий ящик и сразу же перешел к делу. «У меня возникли срочные дела, так что буду отсутствовать с завтрашнего дня и, предположительно, до пятницы. Возможно, вернусь только в понедельник», — сказал я Орлову, и тот легко кивнул. «В таком случае я желаю вам успехов в делах, Дмитрий Алексеевич», — произнес он. «Насчет университетского проекта не переживайте. Не все еще получили пропуски, и начинать без полного состава нашей команды было бы неправильно». Я кивнул в ответ. «Тоже так подумал, но я верю в наших одногруппников, они обязательно справятся. Кстати, почему вы сами не решились участвовать?» Тот широко улыбнулся. «Дмитрий Алексеевич, я просто знаю свои пределы», — произнес Орлов. «Если внутри группы мне еще можно бороться за что-то, то на фоне других курсов это слишком сложно. А я бы не хотел стать обузой для остальных участников». Что же, это разумно. Знать, за какую черту лучше не переступать, важно. Я вот периодически срываюсь на бессонные ночи, и это плохо. Как наркоман лезу в лабораторию вместо того, чтобы отоспаться и полным сил взяться за дело. Но я такой уже очень много лет, а Петр Васильевич всего лишь молодой парнишка. Молодой, но крайне разумный. Понемногу подходили остальные наши одногруппники. Мы вдвоем приветствовали всех, пока к нам не подошла Мэйлин. Китаянка выглядела торжественно и, кажется, светилась изнутри. Впрочем, учитывая расовую специфику азиатского лица, вряд ли это заметили все. «Меня радует, что вы в таком прекрасном настроении, госпожа Ван», — произнес я на ее языке. «Неужели с датой официальной помолвки определились?» Принцесса важно кивнула. «Сегодня князь Ефремов начнет рассылать приглашение, княжич Романов», — заговорила она. «Надеюсь, вы не откажетесь посетить столь знаменательное событие?» «Приложу все силы, чтобы быть вовремя», — ответил я. Мы отправились на занятия все вместе, но во второй половине учебного дня я покинул группу и скрылся в недрах лаборатории. Сегодня я закончу доведение интерфейса до ума и с чистой совестью улечу на Урал. Как и сказал отец, в 6 утра все уже было готово к взлету, и через 15 минут мы оторвались от земли. Стюардесса Рода принесла мне кружку кофе и пару бутербродов. Позавтракать я сегодня не успел, а для полноценного приема пищи еще не был готов мой до сих пор спящий желудок. Мой гражданский транспорт сопровождали два боевых воздушных судна рода. Вместе со мной летел отряд охраны, и еще пара отрядов сейчас дремала в других самолетах. Конечно, вряд ли стоило всерьез опасаться нападения, но отец был прав. Помимо защиты непосредственно в воздухе, солдаты рода будут играть представительскую роль на земле, когда мы прилетим. Достичь пункта назначения мы должны были всего за 2,5 часа, и все это время я наслаждался полетом, пока внезапно не услышал голос капитана моего судна. Войдя в кабину к пилотам, я надел наушники и взглянул на датчики, а после нашел мерцавшие там точки в реальности усиленными даром глазами. Звено истребителей шло нам наперерез, и иной трактовки их намерением быть не могло. Нас собирались атаковать. «Княжич, нас пытаются взять на прицел», — пояснил мне сквозь тревожный писк в кабине второй пилот. Я смотрел на летящее звено истребителей с гербами Измайловых всего секунду, принимая решение. Щелчок тумблера включил вещание по всем доступным каналам. «Роду Измайловых от княжича Романова», — произнес я. «Вы находитесь в чужом воздушном пространстве. Звено ваших истребителей нарушает закон Русского царства. Я считаю до трех, прежде чем ваши действия будут признаны военной агрессией. 1. «Княжич, они будут атаковать», — предупредил меня в наушнике голос командира, сопровождающего нас самолета. 2. Предупреждению не вняли, и сзади нас пристроилось еще одно звено Великого княжества Красноярского. 3. Досчитал я. «Огонь на поражение».